Я гнию изнутри, даже когда не гнию, я схожу с ума, даже когда не совсем. Я утонул во время крещения, я бухаю. Даже когда мне хватит, я принимаю. Даже когда передоз, я умираю. Море в дно, где живут, я восхищаюсь тем, что все ненавидят. Я идиот, идиот со стажем. Смерть — это лучшая заслуга сатана. Лучше Путина, блевотина. Это я влью и рад без ума. Смерть — это лучшая заслуга сатана. Лучше Путина, блевотина. Это я влею и рад без ума.